Пусть незыблемым будет ваш брак, и не гаснущий в сердце любовь. Если к дому приблизится враг, силу Боги черпайте вы вновь. Враг ваш выше время любить, враг ваш время желанных минут. Счастье ключи, людям давшему.